Хог это сделал, но разве вы ему не сказали? О, я ему сказала все, что можно было сказать, что он изменяет дружбе, изменяет вашему доверию. Какое все это имеет значение, когда любишь, — ответил он мне, — Шелли, у которого душа холодная и чистая, ему подходит рассуждать о добродетели, но я вас люблю, и все остальное для меня ничто. К тому же, какое зло причиним мы Шелли? Он никогда не узнает, вы можете любить меня и сохранить к нему привязанность. Он вовсе не так сильно занят вами. Он это сказал? Да, и еще много другого. Он сказал, что вы вносите рассуждения туда, где им совсем не место, что вы пылки к химерам, но холодны, как лед, в чувствах, которые одни только имеют значение в жизни. Я отвечала, как могла. Шелли в бессилии опустился на диван. Ему казалось, что на весь мир опустился серый покров. Им овладело моральное головокружение, и мысли завертелись в нем вихрем. Он дрожал, чтобы Хог пытался соблазнить мою жену, и чтобы он выбрал для этого тот момент, когда я ее доверил его защите. Это лицо, на которое я смотрел с такой любовью. Я думаю, что если бы все могли видеть в этом лице то, что я в нем вижу, один его честный вид привел бы к общему умиротворению. Никогда ничего более преступного. Между тем, его поведение в Оксфорде такое благородное, столь бескорыстное. Я должен переговорить с ним, объясниться. Он нежно поцеловал Гарриет, а Хогга попросил пойти с ним вместе за город. Хог ожидал, что будет сцена, и приготовился к ней. Он ничего не отрицал. Да, это правда, я полюбил Гарриет с первого дня, когда увидел ее в Эдинбурге. Разве я виноват? Я так создан, что женская красота сводит меня с ума. Гарриет удивительно хороша, повторяю, я полюбил ее с первой минуты. Это не любовь, а похоть. Это грубый инстинкт, не та благородная страсть, которая возносит человека над животным. Любовь, подумайте, Хог, любовь предполагает забвение самого себя и стремление дать счастье любимому. Вы же можете причинить Гарри только несчастье. Следовательно, ваше чувство не любовь, наоборот, это эгоизм. Называйте, как хотите. Что значит имя? Но это ужасная страсть, и я бы боролся с ней, если бы не чувствовал, что она непобедима. Никакая страсть не является непобедимой, воля побеждает все. Если бы вы подумали обо мне, уверяю вас, что это открытие состарило меня больше, чем могли бы состарить 20 лет бедствий. Я чувствую, что сердце мое иссушено, а бедная Гарриет. Полагаете ли вы, что все это не крайне тягостно для нее? Хог был бледен и имел убитый вид. Он казался пристыженным и действительно был таким. Он также любил Шелли и сурово осудил себя. Ни одна женщина не стоит того, чтобы ей пожертвовали таким другом. Он сказал: «Я жалею о происшедшем, Шелли. Я постараюсь забыть. Я бы хотел, чтобы вы и Гарриет простили мне, и мы бы могли опять жить, как прежде. Не сердитесь больше на меня». «У меня нет ни капли гнева против вас. Я ненавижу ваше заблуждение, а не вас. Я надеюсь, что придет момент, когда вы будете смотреть на свое ужасное заблуждение с таким же отвращением, как я. В этот день с вас снимется всякая ответственность. Человек, который жалеет о сделанном, уже не тот, который это совершил. И, конечно, я не стану упрекать ваше «я», настоящее и очищенное, за те заблуждения, в которые впало ваше исчезнувшее «я».